Глава 5. Дороги и новости. августа в понедельник мы покинули гостеприимный Бийск. Один из моих конвойных казачков оказался родом из этих мест и обещал турными малоезжими дорожками вывести нас на Кузнецкий тракт. Пусть по узким тропкам не разгонишься и почтовые станции остались сильно западнее, зато таким макаром экономилось не меньше 5 дней пути. Разглядывать особенно оказалось нечего. Горы остались на юге, так что я приспособился прямо на ходу в седле изучать свою корреспонденцию. Каинский окружной судья, как я и предполагал, писал по поводу угольных копий. Дескать, связался с уважаемыми людьми, которые и просветили, что печи топить углем не очень хорошо, ибо прогорают быстро. А вот для пароходов и кузнецов топливо весьма нужное и полезное. И даже будто бы, если уголь будет хорош, то и уральским металлистам его можно отправлять. Правда, как это сделать без железной дороги, Нестеровский не уточнял. Зато хвастался, что нашел знающего человека на Урале, который согласился поехать в глухую Сибирь организовывать добычу минерала. Зимой этот маркшейдер может прибыть в Томск, где к этому времени мы, ежели ваше превосходительство уговор наш помнит, уже должны оформить регистрацию в Минфине нового товарищества. К весне же, до вскрытия рек, в Колывань должен прийти обоз с переселяющимися для работ на руднике крестьянами, которых ушлый чиновник попросту выкупил у российских помещиков. Мы с Герой были в шоке. Крепостная повинность уже 4 года как отменена, а людьми продолжают торговать. Следовало срочно, немедленно прояснить этот скользкий вопрос. Только сделать это из деревни Марушки, что в верстах в 30 на северо-восток от Бийска, было никак невозможно. Пришлось унять приступ любопытства, читая другие письма. Проштампованные министерскими отписками послания отложил подальше. Никакого желания вникать в официальные бумаги не находилось. К ним же добавил конверты, подписанные Фризелем и Фрезе. Размытая печать на письме от Пестянова утверждала, что принято оно к отправке из Колывани. Это и оказалось самым интересным в послании. Остальная, доводимая до моего сведения информация, была вполне предсказуема. Горное начальство воровала в совершенно беспредельных количествах, с совершенно фантастической изобретательностью. Урожайные годы решением Горного Совета объявлялись неурожайными. Крестьянам будто бы выдалось вспомошествование из казенных продовольственных магазинов. На самом деле государственное зерно продавалось купцам и закупалось новое для пополнения запасов. Естественно, в связи с неурожаем существенно дороже. Выделенные на геологические изыскания средства делились прямо в Барнауле. Фрезе выписывал требования к старостам поселков и деревень оказывать всяческое содействие горным инженерам, и те попросту грабили крестьян. Сообщалось о многочисленных фактах вымогательства мзды за неподкоп. Это когда геологи с большой дороги утверждали, что требуют срыть шурфы прямо под домом какого-нибудь излишне дерзкого земледельца, и тому не осталось ничего иного, как платить, чтобы избежать слома строений. Приписывались объемы пустой породы в серебряных рудниках. Бралась дань за перевес сдаваемого старателями золотого песка. Приписывалась стоимость доставки на заводы древесного угля, как и сама цена на уголь. Егеря казенных лесных дач требовали плату стуземцев за сбор сухостоя в лесах, а сами егерские должности – продавались горными начальниками. Межевые начальники обманывали крестьян при землеотводах, а при любых проявлениях недовольства в дело вступали барнаульский батальон и горная стража, набранная из кого попало, лишь бы кровь не боялся лить и приказы выполнял, не обсуждая. Варежка приводил список свидетелей и перечень документов, которые ему удалось каким-то образом добыть. Этого было даже, по мнению скептически настроенного Германа, достаточно, чтобы отправить большую часть барнаульских лиходеев осваивать просторы целинного Сахалина. Сам чиновник по особым поручениям и спрашивал моего дозволения отбыть в Каинск, дабы встретить возвращающуюся из первопрестольной супругу и организовать доставку всей семьи в губернскую столицу. Кроме того, мой уникальный сыщик просил пока не нагружать его дополнительными заданиями, потому что намерен был заняться подготовкой старшего сына к сдаче вступительных испытаний в Томскую гимназию. Интересно, как бы я мог ему запретить, особенно учитывая тот факт, что лишь приблизительно знал, где нахожусь, а он все равно уже на пути в Каинск. Да и не стал бы я этак-то вот благодарить одного из самых ценных своих сотрудников. На первом же привале у верх Яминской деревеньки записал в блокнотик напоминалку «Выделить варежки премию» за ценнейшие сведения и на обустройство семьи. Наугад вытянул следующий конверт. Не глядя на обратный адрес, вскрыл. Оказалось, от Менделеева. Пробежал глазами шапку. А то я не знаю, что сейчас положено писать во первых строках любого письма. Мы с Герочкой и сами поднатрели уже. Особенно, когда выяснилось, что все пишут с ошибками. Вообще все. Есть несколько слов, которые положено писать с феты, а не с «ф». Слава Всевышнему, их не так много. Ятями тоже кашу не испортишь. После мягкого знака эти символы ставить не принято, а в остальном кто во что гораст. Складывалось стойкое впечатление, что учебники по русской грамматике только учителя грамматики изучают, остальные корябают что-то относительно читаемое, и всех все устраивает. Теперь уже я вспоминал свои переживания с грустной улыбкой. Стоило из-за пустяков нервы тратить. В основной части своего послания Павел Иванович сообщал мне о результатах переписки с целым рядом господ, занимающихся прикладными науками. Все-таки высокой организации ума этот Менделеев. Не поленился свести основные вопросы, задаваемые потенциальными переселенцами, в единый список. Особенно отметил ту информацию, которую уже довел до сведения ученых. То, что касалось условий их проживания и размера жалования, мы еще в Томске тщательно обговорили. Большинство изъявивших желание развивать сибирскую науку молодых господ интересовались оборудованием обещанных лабораторий, возможностью закупок за рубежом приборов, требующихся им для исследований, и укомплектованностью персонала. Павел Иванович считал, что начинающие профессора опасаются ехать в неизвестную Сибирь. Им было бы легче, дозволь мы им захватить с собой помощников и лаборантов. Так почему нет? Невелики расходы. Другой вопрос, хватит ли квартир во втором доходном доме и как быстро смогут построить лабораторные корпуса? Да и вообще, принято ли сейчас вести строительство зимой с тем, чтобы к приезду ученых здание Томского технологического института было готово? И почему я раньше не озаботился поисками достойного администратора на должность директора этого моего научного центра? Такого, чтобы и в исследования нос лишний раз не совал, и слишком большой воли не давал, чтобы четко следил за исполнением моего госзаказа. А мне в голову один Хныкин, каинский окружной казначей, шел. Я решил, что пока время терпит. Не найдется кто-нибудь более подходящий. Хорошо. На крайний случай буду иметь в виду этого да нельзя назойливого Хныкина. Так-то мужик вроде деятельный и организатор неплохой. По-французски шпает. Вдруг получится у него найти общий язык с учеными. Я поймал себя на мысли, что так и не могу поверить в возможность переезда сколько-нибудь толковых деятелей науки ко мне в Томск. Быть может, Герин сарказм заразным оказался, или просто здравый смысл подсказывал, только мнилось мне, что прикатят непризнанные гении, станут грудь колесом выгибать. Вот, мол, мы какие, не побоялись в тьму таракань дремучую приехать, а вместо так необходимых губерний, да и чего уж там, всей стране открытий, станут эти залетные изобретать перпетум мобили за мои деньги. Контракты, что ли, с ними заключить на конкретные изыскания? Кстати, про деньги. Понятно уже, что всю эту научную ораву я из не слишком толстого губернского бюджета не прокормлю. А значит, нужно сразу настраиваться на то, что тратить придется свои кровные, тяжким трудом заработаны. Хорошо бы, конечно, хоть какую-нибудь скромную прибыль с этого института получать, но и баланс без убытков меня бы устроил. А еще лучше кого-то еще, какого-нибудь богатенького Буратино к делу привлечь, хотя бы в порядке братской помощи. Неужто у нас меценаты перевелись? А я бы уж и на премию имени господина Толстосумовича Спонсорова расстарался. Было у меня где-то письмецо от золотопромышленника Асташева. Все у старого прохиндея есть, а вот научное премие его имени нет. Но он следующим станет. Я тут еще у Менделеева интересные новости вычитал о моих ненаглядных тринитротолуоле и гексогене. Мои дилетантские выкладки Павел Иванович отправил своему младшему брату Дмитрию. Он от предложения попробовать синтезировать два новых вида взрывчатых веществ отказался, но все-таки передал мои сведения директору Санкт-Петербургской медико-хирургической академии профессору Николаю Николаевичу Зинину. Тот, по словам Дмитрия Ивановича, как раз проводит изыскания с соединениями нитроглицерина и вообще интересуется мощными взрывчатками. Совместно с Василием Фомичем Петрушевским они изобретают способ сделать нитриты менее восприимчивыми с детонацией. Это, как я понял, они динамит пытаются сделать. Менделеев-младший и адрес профессора дал, чтобы мы могли далее уже напрямую переписку вести. Подсказать, что ли? А то как-то нехорошо выходит. Изобретают динамит двое русских ученых, а патент получит какой-то Нобель. Или уже Нуева? То, по моему скромному мнению, куда удачнее и практичнее динамита. Обязательно нужно профессору написать. В идеале Суходольскому к новому строительному сезону на Чуйском тракте пудов 5 взрывчатки не помешали бы. Я сделал пометку в блокнотике. Вокруг елки, совсем не похожи на те, что придают новогодним праздникам характерный запах. Вдоль едва-едва наезженной колеи высятся настоящие гиганты елочного царства. Елки-императрицы. Высотой 20 метров, с размахом нижних ветвей по меньшей мере 6 метров. При этом суперлапы многократно переплетались с такими же соседскими, образуя совершенно непроглядную, непроходимую черную тайгу. Урядники покрикивали на молодых казаков, чтобы те и не думали заходить вглубь этого леса дальше, чем на 10 шагов. Можно и не выйти потом. В этом буйстве жизни очень быстро пропадает чувство направления, а густая хвоя глушит все призывы о помощи. Кавалеристы с тронутой сединой бородой пугали молодежь жуткими байками о найденных в сибирских джунглях скелетах. Рассказывали, что даже временами случающийся в этих местах совершенно тропический ливень можно спокойно переждать, забравшись к самому стволу охраняющих дорогу елочек. Там всегда сухо, всегда чуточку теплее, чем снаружи, и даже зимой не бывает снега. Моя принцесса с узкой дороги никуда уйти не стремилась, а я тем более, так что можно с чистой совестью бросить поводья и заняться чтением. Пакет от Асташева оказался неожиданно толстым. Письмо, написанное крупным, почти детским почерком, было аж на 3 листах беленой, толстой, дорогущей бумаги. Даже неловко как-то стало браться за эти украшенные вензелями листы грязными руками, испачканными еловой смолой и воняющими конским потом. Высокий стиль канцелярской переписки. Послание томского миллионщика логично и последовательно, как в ответ на исходящее послание за номером «Довожу до вашего сведения». Текст, даже на мой неискушенный взгляд, переполнен ошибками, но содержание на высоте. Опыт, он и в Африке опыт. Иван Дмитриевич извещал меня о том, что его сын Вениамин Иванович прислал в Томск письмо, в котором снова поднял тему об организации собственного кредитно-финансового института. Вениамин пытался убедить родителя, что собственный банк вовсе не станет бессмысленным замораживанием средств, а напротив, позволит, не используя собственные вложения, еще более расширить изыскательские и промысловые возможности семейного предприятия. Вот хитрый золотопромышленник и подумал, что коли вы, милейший Герман Густавич, и далее фабрикациям сибирским попечительствовать намерены, так банк и вам вельми полезен станет. У вас и людишки знающие имеются, и капиталом Господь всемилостивец не обидел, о чем мне доподлинно от столичных знакомцев известно. Вот так вот. Ни у одного меня своя разведка имеется. Разузнал обо мне все, вычислил, взвесил и признал годным. Но чтобы меня окончательно добить, добавил. Я же по-родственному вам содействие всеми силами оказывать стану. Ведь вы как сын мне стали. И к заявленному вами капиталу столь же великий за сына положу. Как хочешь, так и понимай. Или смотри. Я твои деньги удвоить готов. Строй свои заводы, приятель. Или строй что хочешь, только половину отдавать не забывай. Впрочем, мне как раз все равно, так или эдак. Если бы я поставил себе цель просто мошну набить, так давно бы бюджет в лучших традициях сверхновой русской истории попилил, и стычные финансовые потоки бы устроил, и дефицит, и откаты, и прочие стихийные бедствия. Давеча проездом бывал у меня красноярский купец и золотодобытчик Михаил Константинович Сидоров. Он-то все с прожектом носится соединить Сибирь с Европами через Ледовый океан. Вот и в этот раз из Англии, что ли, через Томск в родные пенаты ехал. Так я ему о вас самые наилучшие рекомендации дал. И о банке, что отпрыску моему за место светлой мечты тоже сказывал. Так и Миша в участии согласился. И столь же готов серебра отсыпать, сколь и другие в складчину. Вот и вам, Герман Густавич, я раба Божьего Михаила рекомендую. Он ведь с вами и идеями схож. Сказывали, он генерал-губернатору нашему дар обещался в 20 000 серебром, коли тот помощь окажет в Тюменском университете. Только мнится мне, Александр Усипович денег не взял. Он и вам предложит, коли весть до него кто донесет, что вы в Томске губернском за науки радеете. Ай, молодца! Прямо кот Базилио и лиса Алиса в одном флаконе. Я еще только подумал о старшего на софинансирование научных поисков взлохматить, а он уже стрелки перевел. Мол, есть и дурнее меня, буратины. Что-то такое, связанное с этим самым Сидоровым, в голове крутилось. Что-то этакое, мной подмеченное, уже сотворил. А не Михаил ли Свет Константинович, красноярский купчина, хвалился передать несколько золотоносных приисков для финансирования строительства университета в Сибири? Василина, мой пресс-помощник, точно откопает. Нужно только не забыть ей задание дать. Нам такие Сидоровы очень нужны. И идея его с Северным морским путем к сибирским рекам тоже. Нам есть что предложить европейцам, и кое-какие их товары морским путем заметно дешевле обойдутся. Те же паровозы, например. Когда еще мы сами их клепать научимся? Мысли поскакали монгольскими ордами. Сам собой стал образовываться список совершенно необходимого. Того, что хорошо было бы морем привезти в Сибирь. Мне вот вооружение казачьего полка не нравится. Те же карабины Спенсера хоть и капризные, да патроны к ним дорогущие, а куда как лучше. И пушки на бастионах моей крепости, допотопное убожище. Туда бы пяток пулеметов. И еще десяток на тачанке. Дюжина штук скорострельных полевых пушек для томского батальона. Блин, да так можно было бы половину Монголии у Китая отобрать. И паровые экскаваторы, бульдозеры, разборные мостовые конструкции. Оплачивать все мехами по цене мягкого золота в Европе. Перспектива выполнения 5-летнего плана за 2 года. Усилием воли заставил себя перестать фантазировать. Тем более, что стоило поразмыслить о моем участии в организации банка. Вообще, участие сибирских губернаторов в учреждении кредитно-финансовых институтов в мое время было чем-то вполне обыденным. И двое новосибирских, и кемеровские областные начальники, так сказать, не брезговали. Это был один из 300 относительно честных способов заработка левых денег в конце 20-го, начале 21-го века. Так называемые бюджетники, учителя, врачи, менты и мелкие чиновники были рады тому, что зарплату вообще дали, и не капризничали по поводу того, что выплаты случились, например, на неделю позже обычного. Тут расчет прост. Представьте, что жителей области, получающих жалование из каких-либо бюджетов, 1 000 000. Средняя зарплата 20 тысяч. Имеем денежную массу 20 миллиардов. Существенно? Несомненно. И тут включается другая экономика, воровская. Так называемые короткие кредиты достаются нуждающимся, обремененные чуть более высоким кредитом. Берете 1 000 000 на год, добавите к займу процентов 15, ну, во всяком случае, в то мое время так было. А если нужно 1 000 000 на недельку перехватить, долги по налогам оперативно прикрыть или делегацию в Штаты по-быстрому организовать, 20, а то и все 25 готовьтесь отдать. В год, конечно. За неделю всего-навсего 0,5% накапать успевает. А с 20 миллиардов эти 0,5% – это знаете сколько? 100 миллионов! Чуть больше 30 миллионов немецких марок по тем временам. И всего-то для этого нужен свой банк и покладистый финансовый департамент областной администрации. Хотите еще пенсионные выплаты посчитаем? Там тоже неплохо выходит. Вы уж мне поверьте. Правда, в последние годы моей той еще жизни эту полуофициальную кормушку федералы прикрыли. Все расчеты стали проводиться только через казначейство и финансовые потоки исполнения, или, как говорят чиновники, освоение бюджета, жестко отслеживались. Губернаторские банки тут же из моды вышли. На кой ляд они нужны, если их поставили в равные с остальными условия? Вот и стали эти брошенные потихоньку загибаться. Хотя слышал я, и тут возможны варианты. Гарантии областного начальства тоже в какой-то мере деньги. В моей Томской губернии бюджетников требовалось подкармливать, а не жалование блиц-кредитами прокручивать. Да и нет еще у меня в Сибири бизнеса такого уровня, чтобы ему требовались такие микровливания. А вот недостаток денежной массы очевиден. Это же закон природы. Деньги же вот там, где больше двигаются. Прибылью с годового оборота валютной биржи моего времени можно было бы год кормить нехилый такой окраинный регион. В этом мире точно так же. Видел в газетке, кажется, в той самой пресловутой «Северной пчеле» сводную таблицу стоимости российского акционерного капитала. Бешеные деньги. Колоссальные, во много раз перекрывающие совокупный бюджет империи. А почему? Потому что государственная структура перераспределения материальных ценностей отстает в развитии от частной. Если в любом сколько-нибудь доходном АО каждый рубль за год обернется минимум раза 2-3, то в государственном казначействе он как лежал, так и лежит. Вот и переползают деньги в руки частников. Не любят монетки спать. Мои отдыхающие в государственном банке капиталы тоже должны работать. Иначе я рискую со временем обнаружить, что сотни тысяч рубликов каким-то образом так и просочились сквозь пальцы, утекли, растворились в чужих карманах. Так что хотя бы с целью сохранения средств их давно следовало куда-нибудь вложить. В какой-нибудь бизнес. Так почему не учреждение банка? Сибирский промышленный банк. Звучит? С другой стороны, у меня образуется масса интересов в таких областях, где мне, как госчиновнику, делать как бы ничего нельзя. Ладно, угольные копи. Там хитрый Нестеровский что-нибудь придумает, и нашего с ним участия минимум. А Томский речной порт, а металлургический комбинат, железная дорога, пуще того, это совсем другие обороты, совсем другая мера присутствия. Там все на виду будет, все открыто. Найдутся ведь доброжелатели, подскажут заинтересованным лицам. Дескать, купил Аспид всю губернию, давит честных обывателей, продыху не дает, пользуется служебным положением. Оно мне надо. У меня планов лет на 100 вперед, и нет никакого желания на пустяках спылиться перед, так сказать, вышестоящим начальством. А вот если между мной и кучей весьма капиталоемких предприятий встанет финансовый институт, тут все честно, тут не подкопаешься. Владею частью акций банка. Ну так Бог сподобил. Владеть нашей империей испокон веков не возбранялось. Заводы строю. Извините, какие такие заводы? Это все банк. А я высочайшим рескриптом начальствовать тут поставленный. Любому предприятию о пользе России радеющему помогать обязан. Вы другого мнения? Уж не враг ли вы государю, императору и Святой Руси? А не бунтовщик ли? Выходит, и с этой точки зрения предложение Асташева меня устраивало. Только вот сам Иван Дмитриевич в компаньонах не устраивал. Опасный он человек. Его крышу при дворе мы с Гирочкой вычислить так и не смогли. И чего он добивается, втягивая меня в совместный бизнес тоже? Разделить риски? Ха-ха, три раза. Какие риски? В Сибири банковских структур, как при советской власти. Один ни шатка ни валка трепыхающийся общественный банк на всю огромную губернию. Его векселям уже нигде, кроме Томска, веры нет. В отчетности черт ногу сломит. Тицков, став городским головой и получив нагрузку попечения над сибирским банком, только-только в хитросплетениях бессистемного разворовывания фондов пробует разобраться. Появись именно теперь на непаханном поле еще одна кредитная контора, успех гарантирован. Нужно только юристов грамотных и злых да недоверчивых менеджеров, чтобы не стеснялись мануфактуры и прииски отбирать у нерадивых плательщиков. Да и побоятся Асташева местные купцы обмануть. Репутация у него такая жесткая. Нашего Ивана Дмитриевича и всесильный глава третьего отделения барон Бенкендорф тронуть не рискнул в свое время. А людишки попроще, вроде Копчин или меня, например, могут и головы лишиться. И в то, что Асташев не в состоянии из оборота миллиончик выдернуть, тоже не верю. Мой секретарь Миша Карбышев с варежкой во мнениях сошлись. Даже имеющиеся в распоряжении томского богача предприятия тянули никак не меньше, чем на 10, а то и на 11 миллионов серебром. Неужто у хитромудрого золотопромышленника резервного фонда не имеется? Процентов 50 от общего капитала. Но ведь написать не поленился. Сидорова этого красноярского уже, скорее всего, прицепом тянет. Попался, под руку вычислил, что мне энтузиаст может оказаться интересен. Вот и привлек. И отговорки о желании Вениамина, единственного сына и наследника, тоже не выглядели слишком уж честными. «Нет, товарищ, почти брат Герман. Чего-то совсем другого хочет от меня коварный иезуит Асташев. И есть у меня подозрение, что даже совсем и не денег. Но если я прав окажусь, если совсем к другому Ивану Свет Дмитриевичу меня подвести желание имеет, так все с ног на голову перевернуться может. Так все вывернется, что банк этот всего-навсего авансом для подношения мне по случаю Святого Рождества обернется. Потому что если надумал золотопромышленник через нас, через мою семью сына в высший свет Санкт-Петербурга вывести, прежде совместным делом связав, так это ему куда дороже встанет. Почему, Гирочка, его крыша в свет не выведет? Почем я знаю? Видимо, не может. Видимо... Блин, горелый Гера, ты гений! Не может только по одной причине. Крыша его из царской семьи. Неуместно великим князьям, даже за огромные деньги. Худороден Асташев, и имя его к западу от Уральского хребта неизвестно. Чай не Строганов и не Демидов. Но будем считать, что эта загадка решена. Загадочный папа рано или поздно сам проявится. И уж со мной, потомственным дворянином, сыном достаточно именитого столицы отца, пойди пообщаться не погнушается. Такие связи и мне пригодятся. Подвожу итог. Участвую. Пусть будет банк. Тем более, что Асташев, как я понял, намекал на Гинтера в роли управляющего. Тут я обеими руками за. Речка Еланда, приток Чумыша, оказалась коварнее, чем можно было предположить. Вроде наезженный телегами брод, А нашлась ядрёшкин корень промойна, в которую по закону подлости попали именно мы с принцессой. Был бы я более опытным кавалеристом, или хотя бы не занимался чтением писем и их обдумыванием прямо на ходу, может, Бог бы и миловал. А так пришлось мне, изображая мешок с тряпьем, плюхаться в грязную, взбаламученную десятками копыт воду. Так вот и вышло, что в Еландинскую деревню въехал я мокрым, грязным и обиженным на весь свет. Лошадка прихрамывала, но опытные коноводы переломов у землянки благодарение Господне не нашли. У брода сушиться не стали. Первые хаты селения начинались в полуверсте. Потом уже в доме старосты, вместе со всей семьей выселенного на время ночевать на сеновал, отмытый и переодетый в чистую сухую одежду, сытый и принявший граммов 30 для подогрева иммунитета, потянул из сумки призывно торчащий уголок следующего послания. Как быстро выяснилось, от председателя губернского правления статского советника Павла Ивановича Фризеля. А решился вице-губернатор меня побеспокоить по причине, весьма занимающей этого, в общем-то, не глупого и доброго человека. Дело в том, что в ноябре подходило время, когда губернаторы всех российских регионов должны были отправить в министерство так называемый годовой всеподданнейший отчет о состоянии губернии и управления ею. И это, по словам самого моего верного помощника Герке Лерхе, вовсе не отписка. Всей труд, создаваемый, кстати сказать, чуть ли не всеми чиновниками правления на протяжении 2, а то и 3 месяцев, входило аж 16 обязательных к освещению пунктов, двумя из которых никто, кроме собственного губернатора, заняться больше не мог. Остальные 14 позиций этой бюрократической камасутры с точки зрения человека из 21 века звучали как-то несерьезно, что ли. Движение народонаселения в губернии и состояние урожая и вообще средств народного продовольствия еще ничего, хотя бы понятно зачем. А состояние народного здравия в каких величинах оценивается? Очень уж на среднюю температуру по больнице смахивает. Состояние народной нравственности, умножение или уменьшение числа преступлений, роды их, особенно сопровождавшие их обстоятельства, когда они заслужат и особенного внимания, охранение общественного спокойствия и благополучия. Дурдом на выезде. Я думал, после Петра в кунсткамер уродцев больше не собирают. Устройство и порядок управления. А это что? Где-то в стране он как-то отличается? Состояние городов и доходов их. Учреждение новых городов, посадов, местечек, селений, ярмарок и торгов. Ладно, согласен. Нужно для логистики. Устройство дорог и переправ. О! Тут мне точно есть что сообщить уважаемому министру, как и в отношении следующего пункта отчета. Состояние разных ветвей хозяйства и промышленности. Определение повинностей, натуральных и денежных, и состояние недоимок – это скорее по финансовому ведомству. Причем здесь губернское правление? Состояние богоугодных заведений и особенные в течение того года подвиги благотворения. Повод подмазать царской милостью нужных купчин. Состояние учебных заведений, казенных и частных, и вообще средства обучения в губернии. Мрак и ужас. Не совру, если скажу, что 90% населения губернии неграмотны совершенно. Из оставшихся 10 половина умеет только накорябать свою подпись под документом. Замечательные чрезвычайные происшествия в течение года. Пожар вот у нас случился. Замечательный ядрёшкин корень. Последние 2 пункта этой цирковой программки – разные сведения и замечания и общие виды и предположения – по мнению моего внутреннего эксперта, должны были заключать в себе мои губернаторские замечания и предложения по всестороннему улучшению всего на свете в губернии. Ну и выводы к сведениям из предыдущих 14 позиций. Что самое главное, Гера утверждал, будто Александр II обязательно станет все это читать. Нет, но сейчас-то точно станет. Внимание я к себе привлек, будь здоров. Не удивлюсь, если навстречу моему всеподданнейшему отчету поедет какая-нибудь проверяющая комиссия с прямым заданием закрутить все гайки до скрипа, во всем разобраться и сделать выводы. А так-то, Герман, ответь на простой вопрос. Сколько губерний в империи? Ну, в той России, в земле, которой мое тело червяки доедают, 80 с лишним. Только там ни Украины, ни Прибалтийских республик, ни Средней Азии. И Польши с Финляндией тоже нет. Хорошо, пусть здесь и сейчас, ну, пусть 100. Соответственно, сотня пухлых отчетов, составленных и переписанных малограмотными коллежскими регистраторами. Да к ним еще по сотне записок велеречивых губернских начальников, витиевато расписывающих свои гениальные мысли по всестороннему улучшению дорогого Отечества. Какие 3 папки царь, может быть, коли настроение будет, просмотрит? Вот ты, Герочка, будучи государем-императором, какие бы посмотрел? Да я понимаю, что нас с тобой не светит, но все же. Польский согласен. Там только что бунт подавили. Важно знать, что осталось. Еще Кавказ? Ладно, там вроде тоже кто-то с кем-то воевал. Столиц? Правильно. Питер, Москва, может быть, Нижний Новгород. И все. Остальные в архив стройными рядами. И если бы не я со своими попытками изменить историю, так и мою писанину в корзину бы сунули. А так-то нет. Изучать станут, интересоваться. Кто такой, до чего хочет, какие мысли имеет к улучшению. Плохо это. Негативно. Так могут изучить, что взвоишь потом от бесчисленных инструкций и предписаний. Инициатива, она, знаете ли, наказуема. Одно дело, когда сам себе цели ставишь и потихоньку к ним двигаешься. Совсем другое, когда весь административный аппарат государства в затылок дышит, из-за плеча подглядывает, подпихивает, вроде бы помогает. А на самом деле... Получится, значит, учел ценные указания руководства. Немедленно всем министрам по ордену на пузо. Не получится, гад и подонок. Советов не слушает, все по-своему делает. В опалу его. Так что станем мы с тобой, Герман Густавич, сильно думать, что же конкретно нам в отчете стоит написать, а о чем лучше промолчать пока. Задал мне задачку Фризель. Ничего не скажешь. Не спалось. Ворочался на жесткой, едва прикрытой тонким походным одеялом лавке, в попытке пристроить капризное тело поудобнее. В голову лезли глупые мысли, какие-то странные фантазии. В полусне мнилось, будто я руковожу расстрельной командой, десятком вооруженных шмайсерами солдат. У обшарпанной кирпичной стены стоит какой-то незнакомый пожилой дядька, будто бы горный начальник Фрезе, и я должен привести приговор в исполнение. Причем я точно знал, что не сплю. Но когда в этих живых картинках появились 2 девки, предлагающие свои тела за помилование для сидеющего геолога, всерьез задумался. Нет, вовсе не о том, чтобы воспользоваться предложением, а о нуждах своего молодого, переполненного гормонами тела. Это как же не повезло Герману заполучить в поводыри старого, давным-давно уже успокоившегося деда, пышущий здоровьем, трещащий от плотских желаний организм под управлением холодного, перегоревшего разума. Представьте теперь, каково приходилось укрывшемуся в тайниках мозга беглецу видеть, чувствовать, желать, но не иметь возможности, словно парализованному инвалиду. И ведь не говорит же ничего, не просит, не предлагает, только шуточки становятся все злее и суждения все резче. Надо что-то с этим делать. Проснулся на рассвете. Впервые в этой моей жизни раньше конвойных казаков. По сути, еще в сырых предрассветных сумерках. Лежал на неприветливых досках, тер, словно засыпанные песком глаза, дышал ртом, чувствуя, как саднит пересохшее горло. И слушал, как кто-то бренчит ведрами в коровнике, как гремит, ударяя в деревянное дно, струйка молока. И чувствовал себя так, будто и не спал, будто меня палками били всю ночь. Вставать совершенно не хотелось, но и отлеживать бока сил больше не было. Собрал волю в кулак и сел. Долго глядел на досматривающих последние, самые сладкие сны казаков, пока вдруг не пришло осознание утекающего времени. Понял в тот миг, что каждая минута, каждый лишний вздох в этой захудалой деревеньке на этом месте лишает меня чего-то очень важного, отдаляя момент свидания с чем-то, что я обязательно должен повстречать. И я буквально кожей почувствовал преступность бестолкового времяпрепровождения. Поднялся, морщась от прикосновения к ставшей вдруг сверхчувствительной коже, кое-как оделся. Аппетита не было. Даже сама мысль о пище вызывала отвращение. Но все-таки заставил себя отпить полкрынки теплого еще парного, обнаруженного на столе молока. Потом уже пошел будить свой конвой. Бессонов удивился, но ничего не сказал. Громогласно скомандовал подъем, и уже вскоре все пространство вокруг наполнилось суетой сборов. Сразу рванули рысью, лишь изредка переходя на шаг, чтобы дать отдых коням. Мимо мелькали версты и небольшие дворов 5-6 деревеньки. Новокамышенко, Антипина, Колонкова, Буранова. Через Чумыш переправились возле Очаковки уже после обеда. Маленький плот не смог вместить всех, и я изнывал от нетерпения на берегу, пока судно вернулось. Читать не мог. Даже когда шли шагом, буквы двоились и расплывались в глазах. Я злился, утирал серым от пыли платком велотекущие из носа сопли, стискивал зубы и продолжал трястись во вдруг ставшем неудобном седле. Мир вокруг сжался до пепельной полосы дороги между ушами принцессы. «Мнится мне ваше превосходительство! Лихоманка вас одолела!» — крякнул Степаныч, когда я с трудом смог запихать непослушное ослабевшее тело на спину лошади после переправы. «Дозвольте, Герман Густавич, чело ваше испробую!» «Пустой сотник!» Едва найдя достаточно влаги на сухом языке, чтобы облизнуть губы, прохрипел я. «Сколько до Тагульского маяка? Верст 20?» «Истинно так, ваше превосходительство! 20 и есть! Скоро прибудем! Только сдюжите ли?» «Надо! Значит, сдюжу! Вперед!» Поставил себе цель село Тагульское. Нужно было только продержаться. Как-то суметь не свалиться из седла, пока не увижу церковь Михаила Архангела. Я так еще утром решил и сразу перестал нервничать и рычать на бестолково суетящихся казаков. Что-то ждало меня именно там. Елки остались на другой стороне реки. Дальше дорога шла через поля с колосящейся пшеницей, через выкошенные луга, мимо березных колков, с холма на холм, пока не влилась в широкий и хорошо наезженный Кузнецкий тракт. И, наконец, там, где речка Уксунай вплотную подходит к местному шоссе, на бугре блеснули золоченые маковки Тагульского храма. «Ну вот и хорошо!» – выдохнул я и провалился в черный, без сновидений сон. Болел долго и трудно. Слишком долго и чрезвычайно трудно. Особенно для меня, недавнего жителя 21 века, когда, если простуду лечить, выздоровешь через 7 дней, а если нет, через неделю. Однако Герочка до 28 лет как-то сумел дожить, не обзаведясь иммунитетом. Потому болезнь, в мое время не вызывающая никаких опасений, едва не отправила обе наши души на суд Всевышнего. Нам несказанно повезло, что ни в селе, ни на маяке, бывшей сигнальной заставе Алтайского оборонительного рубежа, не было врача. А то знаю я их изуверские методы. Чуть что, кровь пускать. Благо обошлись туземными бабульками-травницами и самодельной настоечкой золотого корня. Ну и прямо-таки отеческой заботой моего Апанаса. Вот уж кто действительно сумел удивить. Так-то умом понимаю, что нет у этого человека кроме меня никого. Ни ребенка, ни зверенка, и пойти ему некуда. Оттого, быть может, и возился со мной, выхаживал. Водкой грудь обтирал, чтобы жар сбить, с ложечки кормил, снадобья заваривал и настой процеживал. Но чтобы ночи не спать при каждом моем стоне или писке подскакивая, это вот как назвать? В общем, 29 августа утром, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, я уже мог вставать. И тут же получил целую проповедь от моего белорусского слуги о необходимости немедленно посетить местную церковь, дабы возблагодарить Господа за чудесное исцеление в святой праздник. А я что? Я ничего, хоть и литуранин, а спорить не стал. Если меня с боков Бессонов с Апанасом поддерживали, стоял и не шатался. Значит, по мнению высокоученого консилиума, вполне был в силах дошагать до места отправления культа. Тем более, что шагать, простите за тавтологию, было всего два шага. В одолженную у местного купца коляску меня отнесли на руках, как малого ребенка. Нужно сказать, Тагульская выгодно отличалась от других алтайских сел, где мне уже довелось побывать. Длинные, связные, как на туземном говоре называли строения, с добавленной в середину дополнительной комнатой, дома образовали ровные, словно вычерченные по линейке улицы. В центре села, неподалеку от церкви, располагались общественные здания. Жилище урядника, почта, продовольственные магазины, цех Гаусс и усадьбы самых зажиточных тагульцев. Но и вдоль главной, неожиданно барнаульской, а не привычной московской улицы красовались поместья то ли небествующих купцов, то ли не слишком богатых помещиков. В общем, все чинно, благообразно и упорядочено. Заменить рубленые дома на кирпичные, и легко было бы спутать это алтайское село с небольшим европейским городком. Так вот, этот почти немецкий или какой-нибудь голландский городок благодаря моей болезни оказался чуть ли не в оккупации. Вечером того же дня, как я свалился без памяти в полуверсте от границы села, сотник собрал лучших, как он выразился, людей, и объявил, что, дескать, Бог на небе, царь в столице, а покуда батюшку губернатора лихоманка терзает, он, Бессонов, значит, будет здесь и за Бога, и за царя. И если больной на поправку не пойдет, значит, грехи тагульских селян неизбывны, и он, сотник сибирского казачьего войска, от имени Господа и его императорского величества, их за это покарает жестоко. Я заметил, что в Сибири отношение казаков к крестьянам, а также наоборот, было странным. Служилое сословие было на особом положении. Им дозволялось захватывать больше земель, с них не брались налоги и подати. Благодаря этому казачьи поселения оказывались гораздо свободнее и зажиточнее. Это вызывало естественную зависть со стороны простых земледельцев и побуждало самих казаков обращаться с некоторым пренебрежением к крестьянам. Больше того, в станицах, даже сравнительно недавно образованных, считалось, будто бы это именно казаки, настоящие сибиряки-старожилы, а живущие здесь уже сотни лет черносошные, это пришлые российские. Степаныч отговаривался ленью, которую якобы проявили туземцы, когда перепуганные казаки приволокли мое чуть живое тело на почтовую станцию. Рассказывал, как орал на полицейского урядника, что тут губернатор помирает, лекаря нужно срочно, и как тот только крестился и все в руцах Божьих бормотал. Конвойные по усадьбам побежали, вдруг да чудо Господь явит, приведет своим привидением в сельцо ученого доктора. Да только в половину дворов казачков и вовсе не пустили, собак натравили. Тут-то Бессонов и решил взять власть в свои руки. Тогда уже две бабушки, травы лечебные ведающие, быстренько нашлись, и один из местных богатеев горницу под мою больничную палату выделил. К дверям церкви вело 12 ступеней. Запомню, на всю оставшуюся жизнь, потому что на каждой из 12 сидели по две вполне прилично одетых, но до нельзя изможденных тетки с горящими от голода глазами. И подавали им входящие в храм люди не монетки, как обычным нищим, а куски хлеба, пряники или вареные вкрутую яйца. А попрошайки, вместо того, чтобы быстрее-быстрее набивать добычей брюха, степенно благодарили и складывали подаяние в сумки. «Что это они?» Разглядев это чудо, удивился я, когда мир вокруг перестал отплясывать буги-вуги и смог стать ровно, почти не пошатываясь. «Так ведь ваше превосходительство, Подхалимский, улыбаясь, поторопился пояснить возникший словно из ниоткуда тагуйский урядник. «Это они детишков кормить откладывают. Сами клюют по крошечке, а остальное в сумы ховают. Прикажете разогнать?» Я пересчитал ступени. 24 женщины. Подвел я итог своим наблюдениям. «Откуда они этакие-то голодные?» «Так ведь вестим, Аткель, ваше происходительство. Это ваше происходительство с Томскому заводу бабы. Тут сверт 40, да их будет. Вот к святому празднеству и приползли за подаянием». «А чего же им там у себя не живется, что за 40-то верст идти пришлось, чтобы милостыню просить?» «Так ведь ваше происходительство, там-то кто им даст?» Мне показалось, урядник и сам удивился моим расспросом. «Там, почитай, цельное сельцо таких же голодных. Брошенки они. Как Томский завод барнаульские начальники бросили, так и маются». «Как это? Бросили?» «Ведь ваше происходительство, как всю брехливую за ворота выкидывают, так и заводчан бросили. Домницы затушили, струмент собрали и на Гурьевскую везли. А народишко же не клещи какие-то, а ли лопат, скажем. Их, ваше происходительство, всем сельцом не утащить. Вот и бросили. Кого в крестьянское сословие приписали, кого так из ручников и оставили. Мастерам было предложено уехать, да не с миром остаться изволили». Бессонов потом рассказывал, что я, выслушав объяснение тагуйского полицейского, вдруг побелел весь, затрясся, словно от озлоба, и будто бы закаменел, замолчал. Только губы кривил, как от страшной боли, и слезы катились из глаз. Он не знал, и, видно, уже никогда не узнает, что вовсе я не молчал. Я орал во все горло, я ругался и угрожал, богохульствовал, рычал и грозил небу кулаками, едва удержавшись от того, чтобы отдать приказ о немедленном аресте всей верхушки горного округа с последующей казнью через четвертование, конечно. Вот оно как было на самом деле. А как бы закаменел, так это от того, что так душу болью скрутило, так сжало до черноты в глазах. Я и вздохнуть не в силах был, рук поднять. Про слезы ничего не скажу. Может, и не было их, не помню. Потом это прошло. Светлый день как-то в один миг потускнел, стал серым и невыразительным, безрадостным, беспросветным. Мир сжался до размеров маленькой площади у подножия тех 12 ступеней и сидящих на них голодных женщин. Тогда я, осознав, что не смогу помочь этим брошенкам, если немедленно, вот прямо сейчас не перестану болеть, обратился прямо к своему наивысшему начальству. «Владыка Вседержителю, врачу душ и телес наших, смиряй и возносяй, наказуя и паки исцеляя, раба твоего Германа, немоществующая, посети милостью твоею, прости мышцу твою, исполненную исцеление и врачбы, и исцели его, возостави от одра и немощи», — выговаривали мои губы оставленные в другом времени слова. «Запрети духу немощи, остави от него всякую язву, всякую болезнь, и еже есть с ним согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости раба твоего ради любви. И, Господи, пощади создание Твоего Христе Иисусе Господи нашим, и с Ним же благословен еси, и со пресвятым, и благим, и животворящим Духом Твоим. Аминь». И словно эхо отозвались где-то в глубине меня последние на немецком слова Германа. «Преобрази и укрепи нас Духом Святым, чтобы мы направляли сомневающихся и блуждающих на путь истины и добра. Аминь». В общем, в Михаило-Архангельскую церковь я не пошел. Перекрестился на золоченые кресты на маковках, развернулся и сам забрался в коляску. «Здесь есть постоялый двор или гостиница?» — выплюнул я в лицо равнодушному уряднику. «Женщин туда припроводить, устроить-то ночлег и накормить. Да много не давать, им сейчас много нельзя. Оставь, проследи». «Сделаю», — нахмурил густые брови сотник. «Да, и вот еще что. Через час собери этих лучших людей у меня. Мне есть что им сказать. А сейчас поехали к продовольственным магазинам». «Слава тебе, Господи!» Прежде чем забраться на облачок, Апанас размашисто перекрестился и поклонился храму. Вроде как отпустила лихоманка батюшку нашего генерала. И я хмыкнул. Чувствовал себя на удивление хорошо. То ли молитва подействовала, то ли мне просто надоело болеть. Приземистые амбары, в которых должны храниться запасы продовольствия на случай неурожая, стихийных бедствий или войны, широкими воротами выходили на главную улицу села. И что меня просто поразило до глубины души, никак и никем не охранялись. «Открывайте!» – приказал я конвойным казакам. «Посмотрим, на какую помощь могут рассчитывать несчастные тамичи». На железных, густо смазанных дегтем петлях, в которые продевался запирающий брус, замка не было. Так что ничего ломать не понадобилось. Деревяшку аккуратно отставили в сторонку и легко распахнули ухоженные створки. Амбар был пуст. И второй, и третий, последний. Дощатый пол был тщательно выметен, в помещении еще витал запах пыли и хлеба, но ни одного мешка с мукой или зерном на стеллажах не было. «Да что, ядрёшкин корень, за хрень-то здесь творится?» «А ты чего это сюда засунулся-то? Это амбары чай казённые, и нечего тут, а то ща как пальну из ружата!» Из густых зарослей черноплодной рябины, словно леший, явился старый или даже скорее древний дедка с огромным выше его ружьем в руках. Проспавшие появление сторожа конвойные мигом выхватили оружие из его рук, а самого подхватили под локотки. Чем, кстати, ничуть бравого охранника не напугали. Он только еще выше задрал куцую бороденку. «Где продукты, дед?» «А ты кто таков будешь, чтоб мне тут загадки загадывать?» «Я?» «Томский губернатор. А ты-то кто, воин?» «Я-то знамо, кто вашество». И не подумав даже обозначить поклон, дерзко ответствовал старик. «А тебя вот туточки ранее не встречал!» И тут же добавил, как мне почудилось, с надежды. «Пороть прикажешь!» «С чего бы это?» – удивился я. «Ответь на мои вопросы и иди себе с Богом!» «Да?» – разочаровался магазинный сторож. «Чего это мнится мне? Ты начальник не в самом делешный. Фрезе вон, Александр Ермолаевич, то да! Завсегда чуть что пороть! А горные стражники-то и рады стараться!» А он, генерал, значит, платок к губам придавит и отвертывается. «Чё же он, когда порют, ему не любо?» — спросил кто-то из молодых казаков. «Как же не любо? Любо! В приписных весях не поротых чай уже и нету-ти. Чё ж тогда и отвертается? Глядеть не любит!» — ткнул худым узловатым пальцем в небо старый вояка. «Генерал жёшь!» «Телесные наказания отменены», — качнул головой я. Горного садиста обсуждать совсем не хотелось. «Где продукты?» «Снама где?» Снова задрал бороденку мой собеседник. «Как маяк тутошний из росписи выписали, да на томском заводу печи затушили, так и амбары вычистили. Томский пристав, Филев который, сказывать велел, штана-то боли не урожай, туды с намой повезли». «Твари! Урою!» — рыкнул я и тут же взял себя в руки. Вдохнул-выдохнул глубоко и продолжил уже спокойно. «Филев это, который сейчас барнаульским заводом начальствует? Знамо он, Евгений Киприянович, значится, давеча дочу замуж выдал». «За Матвея Басова», — кивнул я. Огромная губерния казалась одной большущей деревней, где все были каким-нибудь образом досвязаны между собой. Горный инженер Матвей Алексеевич Басов, которого Фрезе отправил на чую шпионить за мной, оказался зятем последнего управляющего Томского железоделательного завода. Отсюда и интерес этого самого Матвейкиного тестя к аренде завода. Знает, падла, что не весь еще ресурс у мануфактуры исчерпан, и что люди мастеровые никуда не денутся, что они, потомственные металлурги, еще делать-то умеют. Я достал блокнотик и на самой последней странице записал имя последнего пристава, виновного в неоказании помощи. Поставил рядом маленький крестик, вроде клятвы. «Ас, воздам!» Ладно, казенные запасы оказались уже разворованными. Тогда только вспомнил об описанной варежкой схеме взлохмачивания продовольственных запасов и перепродажи их в Тобольскую губернию. Можно было, конечно, отправить гонцов в Кузнецк, в надежде, что до тамошних магазинов загребущие ручонки барнаульских лиходеев еще не добрались. Но сколько это займет времени? А помощь мастеровым и их семьям требовалась немедленная. Оставался только один вариант – купить продовольствие прямо здесь, в селе, и организовать его доставку в Томск. Дело осложнялось тем, что в моей казне наличествовало не так много денег. План. Мне нужен план. Мало просто купить зерно и завести его нуждающимся. Рано или поздно придет время, когда и эти припасы подойдут к концу, а я окажусь слишком далеко, чтобы оперативно решить эту проблему. Да и неправильно это – бесконечно кормить оставленных на произвол судьбы умелых мастеров-металлургов. Развратятся от халявы, сопьются от безделия, растеряют навыки. А у меня ампалыкское железорудное месторождение в земле спит, и совсем рядышком анжеро-суджинские угли. Понятия не имею, подойдут ли они для плавки железа, и спросить некого, но наверняка что-то можно придумать. А вот рабочие руки в тех местах – настоящий дефицит. Так не божье ли провидение это брошенное селение? Значит, нужно как-то переселить мастеровых семьями к месту будущей работы. Черт, я даже не знаю, сколько их там. 500? 1000? 2? И на чем их везти? Конец лета, пока соберутся, пока туда-сё осень наступит, тракты станут непроходимыми, остаются реки. До Кузнецка 100 верст, до Биска 150, Барнаул в 160 верстах, и вместительные корабли там точно найдутся. Но будут ли рады такому переселенческому движению горные начальники? Рано мне еще с ними войну затевать. Значит, Кузнецк, он ближе и влиянию Барнаула подвижен меньше. Вопрос номер 2. Куда везти? Где можно оперативно выстроить лагерь беженцев, чтобы они могли в относительном комфорте пережить зиму? Это должно быть такое место, чтобы я из Томска мог им время от времени помогать. По возвращении в усадьбу купца, приютившего мой отряд, я бегом ринулся к поклаже. Искать карту с изображением моего удила, думалось как-то легче. Ворвался в горницу, словно за мной гнались. А может быть, так оно и было. Бежал, чтобы обогнать смерть, приготовившуюся поживиться душами православного люда в селении Томска. Плотная бумага не выдержала напора. Уголок, сделанный специально для меня копией большой карты Томской губернии, оторвался. Плевать. У меня тут толпа людей не кормлена, чтобы я еще из-за ерунды переживал. Навис над рисунком своего удела, придавил непокорные, так и норовящие свернуться обратно края локтями. Вот Томск, столица губернии. Вот здесь, где-то рядом с селением Починок, между реками Китат и Кельбес, в земле сокрыты настоящие сокровища. Несколько расположенных один на другим слоев угля, по качеству не уступающего британскому Кардифу. А тут, в излучине Алчедата, между Преображенским прииском и Тудальской деревенькой, железо. Руда там пусть и не такая богатая, от 35 до 40%, зато не отягощена вредными примесями. Река Алчедат так и шныряет, так и вьется по отрогам Салаирского кряжа, так и зовет умелые руки, посмевшие бы перегородить ее плотиной, заставившие дикий поток служить на пользу людям. Здесь. Палец с неровным грязным ногтем ползет на запад, туда, где том изгибается турецкой саблей, огибает крупнейшее в Западной Сибири месторождение известняков. Точно посередине между Починком и Балахнино в конце века должна появиться станция «Тайга». Проклятие убитого Транссибом Томска. Ненавистная разлучница и основание пуповины, тоненькой ниточки тупиковой ветки, связывающей Великую магистраль с некогда гордой столицей обширнейших земель. Жалкая подачка, брошенная выскочкой Новониколаевском губернскому Томску. Тонким карандашным жалом я как мог восстановил по памяти эту ветку. Прихотливые, почти как дым, положенные на край пепельницы сигареты, извивы ветки железной дороги, 20 лет спустя проложенные царевыми инженерами поверху водоразделов, огибающие большую часть малых ручьев и речек, земляная насыпь в разы дешевле мостов. Изыскания велись 2 года. Был выбран лучший маршрут. И что самое главное, в общих чертах совпадал с моими планами. А вот дальше начинались вопросы. В 80-х годах 19 века дорогу проложили от Тайги на восток, к Анжерским копьям. Потом северо-восток к Яе и оттуда уже почти точно на восток на Мариинск. Инженеры решили обойти с севера единственное препятствие – предгорье Салаира и сэкономить один мост через Ияю. Но меня этот путь не устраивал. Мне нужно было на юго-восток, к железу, по гребню Малого Хребта между Яей и Золотым Китатом к Преображенскому прииску. Потом форсируем по мосту Золотой Китат, по дамбе Алчедат и ползем к русту речушки Керчь, которая приведет нас к Чебуле. Мой трансип становится длиннее на 30 верст, но я получаю доступ к Ампалыкскому железорудному месторождению и связываю его с углем. Таков план. Оставалось найти в нем место нескольким сотням мастеровых Томского завода. В идеале, конечно, вывести весь заводской поселок в село Баракульское, что на Иркутском тракте. Это самое близкое с тракта место до Ампалыка. Всего-то 30 верст по прямой. А уж весной... Только все это чушь. Причем не простая фигня, а на постном масле. Что переселенцы станут делать на Ампалыке, если их погнать туда весной? Деревья рубить и дома строить? А дальше? Туда дорогу нужно прокладывать в первую очередь, желательно связывающую с будущей Анжеркой. Но это еще больший вопрос. От угольных пластов до тракта вообще полсотни верст. Ни 2, ни 1,5. Вот Постникова. В будущем эту деревеньку чугунка обошла стороной. В мои планы тоже не входило развивать тамошнюю транспортную инфраструктуру. Но сейчас это один из населенных пунктов Иркутского тракта. И что самое главное, до угля и до железа от деревеньки примерно одинаковое расстояние. Значит, судьба и стать временной перевалочной базой моего конгломерата. Но дорогу от потенциальной Анжерки к железу все равно нужно строить. Хотя бы потому, что в тех местах, кроме топлива, еще и отличные жаропрочные глины проживают. Думаю, строителям доменных печей они лишними не будут. Хорошо бы еще и к Балахне на путь пробить. И просто отлично, если еще и обжиг известняка там же организовать. И цемент начать делать. Но это же сколько народу-то нужно сразу. А у меня всего ничего. И за зиму нужно кровь из носу найти специалиста по организации железоделательного производства. Какого-нибудь военного в отставке, имеющего представление о процессе. А то так можно много чего нафантазировать. А потом получится, что это все не более чем мечты. А что мастеровые будут делать, пока администратор не прибудет? И где жить? Не в крепость же их сажать на казенный кошт. Крепость. Что-то такое было. Где-то глаз цеплялся. В каком-то письме. В одном из последних. Послание от Фризеля легко было отличить от всех прочих. Оно слегка подмокло, когда я сверзился с принцессы в холодную речку, и, высохнув, бумага скукожилась, пошла волнами. Чернила немного расплылись, но все-таки буквы еще можно было различить. «Относительно ссыльных же доношу до вашего, ваше превосходительство, сведения, что прибывший этапом лица крестьянского сословия вашим распоряжением определены на жительство по Мариинскому округу», писал председатель губернского правления в самом конце послания, которое я тогда так и не дочитал. Те же, кто назвали себя причастными к дворянскому сословию или же назвались мещанами, допреж помещены в пересыльный замок. Имущество их, непричастное к исправлению каждодневных потребностей, свалено кучей без счету в Томском Цейгаузе. Полицмейстер же Томский никаких действий к счислению и разбирательству касательно ссыльных не принимает. Отговаривается, будто бы, дескать, дело сие чиновников губернских, а не полиции. Оттого и не выяснено по сию пору точное число скопившихся в губернии ссыльных, что изрядно осложняет деяния по их презрению. Но не менее 2 или 3 тысяч с детьми. Однако ж и сам пересыльный замок в ветхости и неудобстве пребывает. Перемещенные лица иметь могут легкий выход в город, и караульная рота препятствовать им не в силах. Магистраты земельный надел под новый замок давно выделил, да воли к новой постройке никто в правлении не имел. Теперь же я с вашего, ваше превосходительство, дозволения городскому архитектору и чертеж заказал. Аукцион на потребные строительства и материалы также провел. Дело лишь за артельными людьми и вашим велением. Легко могу себе представить, что там в Томске творится. Несколько тысяч ссыльных, существенная часть из которых настоящие разбойники, упиханы в низкие, покосившиеся от времени бараки. И жалкий, неспособный кого бы то ни было остановить деревянный забор вокруг. Плюс полицмейстер, основная задача которого – спокойно дотянуть до пенсии. А совсем рядом – сытый и благообразный Томск. Конечно, нужно немедленно строить новый пересыльный замок. Немедленно. Интересно, а мужички с Томского завода умеют работать топором?